Глава 7. Сыщик рассчитывал в этот день побеседовать с остальными слугами, работающими в доме. Поваром Георгием, старшей горничной Анжелой, водителем Русланом и вторым охранником Павлом Угрюмовым. Однако, взглянув на часы, он убедился, что до обеда сделать этого не успеет. Обеденное время уже наступило, и он направился в столовую. За столом, кроме него самого, сидели всего четверо. Младшие представители семьи Бурилкиных, Олег и Лена, а также управляющий Косолапов и инструктор воинов. Что касается Ильи Коточилова, то он, как выяснилось, уже уехал. Сразу после беседы с Гуровым, получив разрешение на отъезд, бизнесмен вызвал из Сочи такси и отбыл в аэропорт. Разговор за столом в основном шел между Олегом, Леной и Сергеем Воиновым, и касался он преимущественно жизни в горах и опасностей такой жизни. Правда, о камнепадах, лавинах и тому подобном не говорили. Было заметно, что Олег всячески избегает заговаривать о погибшей матери, эта тема для него все еще была болезненной. Зато много говорилось об обитающих в окрестностях усадьбы хищниках. Воинов рассказал, что в здешних лесах живут две медвежьи семьи. Как оказалось, он не раз их видел, когда исследовал горные тропы, а затем прокладывал трассы для спусков. Олег немедленно высказал желание увидеть медведей вместе их обитания. Мальчик стал требовать от инструктора, чтобы тот как можно скорее повел его в горы искать медведей. Но тут вмешалась Лена и заявила, что она запрещает такую прогулку. «Пойми, медведь в горах — это не смешной уволень, которого ты в мультике видишь», — сказала девушка. «На самом деле это опасный зверь, и мы не можем предсказать его поведение». «Но ведь Сергей возьмет карабин, он всегда сможет его застрелить», — возражал мальчик. «Да, Сергей хороший стрелок, это мы знаем», — согласилась Лена. «Но почему этот медведь должен погибнуть только потому, что тебе захотелось на него посмотреть? В чем он виноват?» «Нет, я не разрешаю такую прогулку», — заключила она. «И тебе». Тут девушка повернулась к инструктору. «Не разрешаю Олега смущать этой идеей». Сказано было очень жестко. Гуров ожидал возмущения со стороны мальчика и хотя бы ворчания со стороны инструктора Воинова. Но никто не стал возражать строгой воспитательнице. Олег сначала надулся и отказывался говорить на другие темы, но потом оттаял и к концу обеда снова вовсю болтал. «Значит, между братом и сестрой действительно хорошие родственные отношения», — думал сыщик. «Тут управляющий Косолапов меня не обманул. Лена явно пользуется авторитетом в имении». Он решил, что ему срочно нужно поговорить с девушкой. Возможно, она сможет рассказать что-то существенное, что имеет отношение к гибели Ирины Бурилкиной. Поэтому, как только обед закончился и все встали из-за стола, он подошел к Лене и попросил ее отложить все дела и уделить время для беседы. Девушка не стала возражать, она сразу согласилась. Они вышли из дома и сели в той же беседке, в которой накануне Гуров беседовал с управляющим. «Прежде всего я попрошу вас рассказать, где вы были и чем занимались утром того рокового дня, когда погибла Ирина Васильевна», — сказал сыщик. «Это мне сделать легко», — отвечала девушка, — «потому что я, в общем, ничем не занималась. Все то утро я проспала. Так что можно сказать, что я проспала гибель своей мамы. Сейчас объясню, почему так получилось. Накануне я много гуляла, устала, а после этого мне не хотелось спать, и я до часу ночи лежала у себя в комнате, слушала любимую музыку. В результате утром я долго не могла проснуться. А когда проснулась, услышала крик отца, возбужденные голоса Сергея и Ильи Анатольевича, и сразу поняла, что что-то случилось, и выбежала из дома. Так я и узнала о том, что мама погибла». «Но мне говорили, что вы утром тоже слушали музыку», — заметил Гуров. «Она доносилась из-за закрытой двери вашей комнаты». «А, знаю, о чем вы говорите», — отозвалась Лена. «Это я так себя разбудить пыталась. Я где-то часов в 9 вынырнула из сна, но сил встать у меня не было. Усталость после вчерашней прогулки еще не прошла. И я, чтобы заставить себя окончательно проснуться и встать, решила поставить музыку повеселее. Но с просонья ошиблась и поставила, наоборот, диск с музыкой для медитации. И под эти мелодии снова уснула. Так что музыка могла доноситься, но я спала». «Теперь я хотел спросить вас о вашем положении в семье Бурилкиных», — сказал Гуров. «Вы приемная дочь, Аркадий Бурилкин вам вообще не родственник, Ирина Васильевна была вам тетей. Как вам жилось и теперь живется в этой семье? Какие были отношения с Бурилкиным, с его женой, с Олегом?» «Проще всего мне рассказать, как складываются отношения с Олегом», — отвечала девушка. «Ведь это вы сами могли видеть. Мне нравится проводить время с мальчиком, участвовать в его воспитании. В общем, Я взяла на себя роль старшей сестры. И у меня, как мне кажется, получается. Олег меня слушается, уважает мое мнение». «Да, я это заметил за завтраком», — согласился сыщик. «Так и при маме Ирине было, а теперь должно еще усилиться», — продолжала Лена. «Теперь я, в общем, должна заменить ему мать. Это трудная задача, но я постараюсь с ней справиться. Конечно, пока мама Ирина была жива, все шло легче. Теперь я предвижу кое-какие проблемы. Ведь Аркадий Семенович любит выпить. Это, в общем, не секрет, это всякий скажет, кто его знает. А сейчас, после гибели Ирины Васильевны, это может усилиться. Я предвижу разные неприятные моменты. А я ведь не Ирина Васильевна, у меня нет такого влияния на Аркадия Семеновича, как было у нее. Но я постараюсь справиться. У меня сильный характер, и я справлюсь». Гуров искоса взглянул на свою собеседницу и заключил: «Да, она права, у нее действительно сильный характер. Она справится. Я так понимаю, что теперь после смерти Ирины Васильевны на вас лягут не только обязанности матери по отношению к Олегу», — сказал он. «Как я понимаю, Аркадий Семенович человек сильно занятой, у него бизнес. Значит, вам придется следить за порядком в доме, чтобы вовремя закупались продукты, готовилась еда, чтобы везде было чисто, чтобы все хозяйство усадьбы шло своим чередом. Вам нужно будет руководить обслуживающим персоналом. Кстати, вы довольны теми работниками, которые трудятся в усадьбе в настоящее время? Никого не хотите заменить?» «Вы задали не один вопрос, а два, даже три сразу», — усмехнулась девушка. «Что ж, я попробую ответить на все. Нет, я не думаю, что на меня так уж много всего свалится. Дело в том, что Аркадий Семенович так умело подобрал персонал, что каждый в усадьбе делает свое дело, и все идет своим чередом, так что какое-то вмешательство, в общем, не нужно. Ведь мама Ирина не слишком вмешивалась в хозяйственные дела, только в крайних случаях. Вот и я буду так поступать, вмешиваться только в крайних случаях. Что же касается работников, в общем, я уже ответила на этот вопрос. Если каждый делает свое дело, если дела идут своим чередом, значит, все в усадьбе находятся на своем месте. Каких-то конфликтов между обслуживающим персоналом не случается. Зачем же что-то менять? И потом, это все же не мое дело, а Аркадия Семеновича. Если случится что-то экстраординарное, он примет решение». «Что ж, вы мне прояснили ситуацию», — сказал Гуров, поднимаясь со скамьи. «Пока что у меня вопросов больше нет». «Ну, а если возникнут, то обращайтесь в любую минуту», — предложила девушка. После разговора с дочерью Бурилкина Гуров решил снова переключиться на слуг. И первым, с кем он решил поговорить, был повар Георгий Шенгеля. Гуров рассудил, что сразу после обеда повар вряд ли будет чем-то занят, и это подходящее время, чтобы с ним побеседовать. На кухне повара не было, там хозяйничала уже знакомая сыщику горничная Зина. Она сообщила, что Жора ушел к себе в комнату отдохнуть, и объяснила, как эту комнату найти. Найдя нужную дверь, Гуров постучал, услышал «Кто там?», после чего вошел. «Это я, Гуров», — сказал он без предисловий. «Мне нужно задать несколько вопросов. Я их тут всем задаю». «Я понял», — отвечал повар. Это был человек лет 35, несколько мрачный, с густыми усами. При этом, когда Георгий встал, чтобы подать гостю стул, стало заметно, какой он стройный, хотя считается, что большинство поваров склонны к полноте. «Ты давно работаешь у Бурилкина?» — спросил Гуров. «С самого начала, как этот дом построили?» — отвечал повар. «Три года уже». «А до этого где работал?» «В Кутаиси, в ресторане». «Как же Бурилкин тебя нашел? Он что, в этом ресторане обедал?» «Нет, не он обедал, а его друг Илья, который тут гостил. Он любитель грузинской кухни, во многих местах был, многих поваров знает, и в Грузии, и в Москве. Он оценил, как я готовлю. И когда Аркадий Семенович стал штат набирать, Илья меня порекомендовал». «Понятно. Какие у тебя здесь обязанности? Только готовить и все?» «Нет. Я вместе с Анжелой в Сочи на рынок езжу, продукты покупаю. Мясо только я покупаю, женщина в мясе не разбирается. Еще зелень, вина, пряности — это все на мне». «Но Бурилкина к твоей работе претензий не было?» «Какие-то замечания всегда есть. Кому-то харчо нравится очень острое, как у нас делают, кому-то помягче. Приправы не все одинаковые любят. Но когда изучишь вкус хозяина и хозяйки, уже замечаний не бывает». «Скажи, что ты делал, где был утром 3 августа, когда случилось несчастье?» «На кухне был, обед готовил». «А что готовил, помнишь?» «Помню, конечно. Аркадий Семенович просил долму приготовить в овощах. Я готовил». «Как ты узнал, что случилось несчастье?» «Зина прибежала, сказала...» «Я слышала, что у тебя еще заказчик здесь имеется. Охранник Павел тебе свою охотничью добычу отдает. Часто такое бывает?» «Да, случается такое. Он птицу в основном приносит. Как это по-русски?» «Да, фазан. Фазан, куропатка, иногда рябчик». «И что ты с этой добычей делаешь?» «Готовлю ее, конечно. Я птицу хорошо умею готовить». «И кому эта радость достается?» «Ну, прежде всего, конечно, самому охотнику. Иначе зачем столько труда? Аркадию Семеновичу обязательно предложу, Ирине Васильевне. Ну, сам иногда кусок возьму, попробую. А разве здесь какое-то нарушение есть? Мне кажется, Павел всегда сроки охоты соблюдает». «Я не проверял, но надеюсь, что соблюдает. А в тот день, когда случилось несчастье, он тоже охотился?» «Да, с утра ушел, а вернулся уже после обеда. Устал и вернулся, голодный, но довольный. Тут на него все эти новости и обрушились». «Довольный, значит, добыча хорошая была?» «Да, двух фазанов принес и трех куропаток». «А он что же, без собаки охотится?» «Да, собаки у него нет, но ничего, можно и так обходиться. Надо только точно заметить, где птица упала». «Так, теперь я тебя про другое спрошу. Скажи, а куда выходит окно твоей кухни?» «Я не понял». «Я хочу спросить, в твоей кухне есть окно. Так вот, куда оно выходит? Сзади дома, в парк или в торце?» «А, теперь понял. Сзади, в парк выходит, прямо на цветники». «И ты, когда готовишь, хотя бы иногда ведь в окно смотришь, верно?» «Ну да, иногда смотрю». «В тот день, 3 августа, ты видел кого-нибудь в окно? Я имею в виду до обеда, когда все ушли на прогулку. Ты кого-нибудь видел в парке?» Повар задумался. Было видно, что он ворошит свою память, стараясь вспомнить тот день. Потом вспомнил, воскликнул. «Да, конечно, я Петра видел. Он с граблями и ножницами куда-то прошел. Прошел и все, больше я его не видел. Видимо, ушел в дальний конец парка и там какую-то свою работу делал». «И больше никого? Может, мелькнул кто-то, кого ты даже не успел разглядеть?» Повар вновь погрузился в раздумья. Гуров его не торопил. Сейчас было не время торопиться, куда-то спешить. Ему было важно собрать все свидетельства о том утре, даже самые мимолетные. В его расследованиях не раз бывало, что решающее значение имело такое, совершенно пустяковое на первый взгляд наблюдение. «Нет, вроде никого больше не было», — медленно произнес Георгий Шенгеля. «Ведь все ушли, кому же?» Но тут он просиял и воскликнул. «Что я говорю? Совсем не то говорю. Был еще один человек. Борис Борисович, управляющий наш, ходил, что-то рулеткой замерял. Да, он два раза мимо окон прошел. Один раз я его хорошо разглядел. Он в такой нарядной голубой рубашке был, в шляпе. Остановился, дорожку замерил. А спустя полчаса я его еще раз заметил, но мельком и со спины». «Сколько времени было, когда ты в первый раз заметил управляющего?» «Было. Это случилось сразу после завтрака, часов в 9:00. «Значит, второй раз кто-то мелькнул у тебя за окном в 9:30. А почему ты думаешь, что второй раз ты снова управляющего видел? Может быть, это был уже другой человек? Ведь ты видел его мельком и только со спины». «Да нет, почему другой? Больше тут некому ходить», — уверенно заявил повар. «И рубашка та же самая была, голубая рубашка». «А шляпа была?» «Шляпа? Насчет шляпы не помню. Но разве это так важно? Может, он ее снял, на скамейку положил?» «Может быть, и положил», — согласился Гуров. Про себя он решил, что ему обязательно нужно еще раз поговорить с управляющим насчет этого второго появления перед окнами кухни. «Ладно, Георгий, на этом пока мои расспросы закончились», — сказал сыщик. «Потом, возможно, я тебя еще кое о чем спрошу». И он вышел из комнаты. К этому времени у него возникло сильное желание побеседовать со вторым охранником, Павлом Угрюмовым. Должен же тот когда-то проснуться. И сыщик направился в комнату, где жил охранник.